Теперь ему казалось просто немыслимым жить ради тех удовольствий, какие привлекали его, когда он не ведал любви. И хотя в Италии самоубийство еще не было в моде, Фабрицио не раз думал о нем как о единственном выходе, если судьба разлучит его с Клелией.